Глава 46. Предсказания Мергулов сбылись. Как только на землю опустились сумерки, мы увидели их. Всех в черном, с развивающимся зловещим знаменем на высоком шесте. Что у них нарисовано, не разберу. Вгляделась в рисунок на маленьком куске ткани. Неужели? Да нет, быть того не может. В шоке отшатнулась от края смотровой. «Да, Миля, там именно то, что ты увидела», — спокойно ответил мне Лорель и сильнее сжал мою руку в знак поддержки. «Почему-то мне кажется, что ваш Мерт не согласен решить вопрос мирно», — пробормотал рядом отец. И одновременно с его словами в сторону крепости полетела первая стрела от врага. «Нет», — ахнула я, до сих пор отказываясь верить в происходящее. Но провидению было все равно до моих предположений, и Мерду было все равно до того, что мы рассчитывали заключить мир сразу же обещанием подарить то, что он так давно жаждал. Видимо, он решил, что прекрасно может все заполучить, когда победит и поработит мой народ. Все происходило совершенно не так, как должно. Мир вокруг снова погружался в кошмар, от которого я бежала из дома, чтобы мейринцы жили. Я вновь находилась в гуще ужаса и хаоса. «Пошли скорее, здесь небезопасно для тебя», — в мои мысли внезапно проник голос Лориэля. «Нет», — твердо ответил ему, — «на этот раз я в состоянии им помочь по-другому. Пошли на крышу башни. Воинам никогда не помешает качественная магическая поддержка». Удивительно, но мой супруг не спорил, молча отправился вслед за мной. Пока люди отбивали мощную атаку вместе с Мергулами, мы с Лориэлем создавали защитные куполы для наших и бросали боевые заклятия в противников. И должна заметить, у нас неплохо получалось, так что именно в качественной поддержке я не слукавила. «Смотри, я попал вон в ту дальнюю кучку», радостно указала я Лориэлю на распавшийся строй армии Мерда. «Да, дорогая, это было восхитительно, я горжусь тобой», улыбнулся мне супруг. «Но не теряй, пожалуйста, концентрации. Почему-то в нас с тобой пока не прилетело ни одной магической атаки, и это очень сильно настораживает». «Ладно тебе, они всего лишь не могут нас достать. Оказались не столь крутыми, как всем казалось». Счастливо засмеялась и послала атакующее с прицелом на самого Мерда, но попала только в соседний квадрат. Эх, чуть не долетела. Мейринцы, казалось, воодушевились нашей с Лориэлем поддержкой, а также тем, как сражались Мергулы. И работали в этот раз гораздо слаженнее и профессиональнее, чем в первую осаду. А может, в этом заслуга моего отца с его регулярными тренировками? Ряды армии темных стремительно редели, а они даже еще не подошли вплотную к крепости. Народ ликовал, отец ликовал, я ликовала. Один Лориэль так и оставался почему-то хмурым и напряженным. «Да ладно тебе, расслабься, побеждаем ведь!» — крикнула я. Он смерил меня настороженным взглядом, а в следующее мгновение меня словно что-то сковало изнутри. Я пыталась сделать шаг или хотя бы пошевелить хоть пальцем, но ничего не поддавалось моей воле. Открыла рот, челюсти так и остались плотно сомкнуты. И тут мне стало по-настоящему страшно. Нашла глазами Лориэля, хотя бы они шевелились, и на том спасибо. Но супруг на меня не смотрел, он продолжал атаку. А ведь именно сейчас так нужна его помощь. «Допрыгалась, красавица!» Внезапно раздался у меня в голове неизвестный мужской голос. Он звучал так четко и ясно, словно говорящий находился совсем рядом. Я попыталась посмотреть по сторонам. «Не там ищешь», — усмехнулся неизвестный. Тогда я устремила свой взгляд вперед. «Правильно, я здесь». И в то же мгновение мое тело пронзила острая боль. Перед глазами встала пелена, как будто окружающий мир кто-то закрыл от меня, и я закричала. «Ну, здравствуй!» — услышала я снова тот самый голос, только теперь не в голове, а рядом. Пробуждение было тяжелым, все тело ломило, голова трещала, но, по крайней мере, я могла теперь шевелиться. Закашлялась, задыхаясь от резкого прилива воздуха к легким. «Да, это тебе не заклинаниями в меня кидаться с относительно безопасного расстояния, да?» — весело произнес голос. Собрала все свои силы и села. То, что я увидела вокруг, мне ужасно не понравилось. Я явно больше не находилась на родной крыше. «Мерт?» — полувопросительно произнесла, всматриваясь в высокого мужчину рядом со мной. Я видела его в прошлый раз издалека и мельком, так что сейчас не была в полной мере уверена в том, что передо мной стоял именно он, но черты его лица смутно напоминали кого-то другого. «Да, красавица», — подтвердил он. «Я что же, в твоем шатре? Ты меня сюда перенес?» «А кто ж еще? Конечно, я. Пока вы там с твоим дрожащим супругом развлекались, изображая народных спасителей, я сосредоточился на основном. И ведь получилось!» «Основное — это похитить меня?» — недоверчиво взглянула на него. «Но зачем? Какой смысл?» «А ты подумай, напряги свою хорошенькую головку». «О, нет! Папа и Лориэль сразу велели прекратить атаку, да?» Догадка неприятно кольнула мне прямо в сердце. «Верно, такие покладистые и предсказуемые. Вот за что люблю я порядочных людей, ими очень легко управлять. И мой мальчик стал таким же, а жаль!» Притворно вздохнул Мерт. «Неправда», — не согласилась с ним. «Все дело в степени родства. Непорядочные люди тоже сделают все, что угодно ради своей семьи». «Считаешь?» — посмотрел он на меня с интересом. «А я вот так не думаю. Твой муженек пошел-таки против отца. Отца родного, ты только вдумайся. Ну а теперь и мне приходится против сына идти. Против кровиночки своей единственной, эх. Но я решил поступить гуманнее. Видишь, взял тебя в заложники». «Какой отец? Какой сын? Подождите!» Неприятная догадка возникла в голове. «Так Лориэль ваш сын?» «Вот кого внешне напомнил мне вблизи этот ужасный человек, собственного супруга!» «Ага!» — с готовностью закивал тот. «И детки, что поселились в твоем чреве, будут моими единокровными внуками. Правда здорово?» Неосознанно прикрыла свой живот руками. Услышанное никак не хотело укладываться в сознании. Мерт и Лориэль — отец и сын. А я беременна? «Нет, не верю!» прошептала самой себе под нос. «Зря! Истинную правду говорю! Потому решил, что негуманно будет тебя убивать. Внуков можно будет вырастить правильно. С Лориэлем-то я совершил много ошибок. Он мне совсем не нужен был, когда был маленьким. Неинтересен он был. Ведь у меня молодость. Большая запущенная империя, которую нужно на ноги поднимать. И вспомнил я о наследнике уже поздновато. Видать, малец затаил обиду, раз решил самостоятельно правителем стать. Да еще имя это идиотское ему мать дала, совершенно не характерное для нашего рода. Однозначно оно его голову лишило должной ясности», — раздраженно сплюнул Мерт. «Вы ему Гарри это подсунули. Он не сам решил править. Лориэль вообще никогда не хотел всего этого», — принялась защищать супруга. «Ага, подсунул», — не стал отпираться Мерт. «Он ведь совсем не хотел поручения папки выполнять. Пришлось внушить ему, что он народ спасает от меня. Я же полагал, что он одумается, поймет, что без меня он ничто. Но тут ты попалась, выжила, сделала его сильнее не только физически, но еще и моралью своей голову забила. Он и решил спасать народ дальше от меня, как будто жителей долины можно спасти. Да по пути сюда я видел кучу гораздо более испорченных людей, чем у нас в Темном Королевстве. Дисциплины вам не хватает и жесткой руки». «Ага. И того, чтобы Верховные Темные выпивали всю радость и жизненные соки из организмов простых людей», — буркнула себе под нос. «О, мой сыночек тебя и про это просветил, да?» — слегка удивился Мерт. «Сильная у вас связь. Но ведь ничего плохого нет в том, что мы питаемся эмоциями, так как взамен мы даем людям закон и порядок. Кстати, твой благоверный наполовину в меня? Это мать у него была простой человечкой вроде тебя. Так что он наверняка нет-нет, да и подпитывается твоей излишней жизнерадостностью, а ты и не замечаешь». «Нет, он такого не делает, он меня любит», — закричала возмущенно. Хотя одна часть моего сознания усомнилась, ведь если это и впрямь в естественной природе Лориэля, как он может этому сопротивляться и хочет ли? И другой вопрос, почему он так и не сказал ни разу, что Мерт его отец, называл его не иначе, как наставник? Упрямо мотнула головой, прогоняя любые червяки сомнения. «Лориэль мой любимый супруг, мы предначертаны друг другу небесами, и я не позволю всяким темным личностям посеять во мне недоверие к нему». «О, а ты прям веришь в него по-настоящему, похвально!» Мерт, казалось, считал все мои мысли. «Повезло моему сынишке, или не повезло, не знаю. Была бы ты позговорчивее, можно было бы оставить тебя при моем дворе, а так только пока не родишь, будешь рядом». «С чего вы взяли, что вы одержите победу?» — спросила зло, прищурившись. «Так все, последняя крепость пала, капитулировала, хорошо, хорошо», — исправил он формулировку, увидев мое возмущение. «Неважно, главное, и твой отец, и твой супруг согласились сдаться в обмен на тебя и, конечно, экскурсию в одно забавное местечко. Ты тоже там была, верно?» Я сразу поняла, что речь про источник. «Да», — кивнула. «К чему отпираться? Он прекрасен». «Такие места обычно ужасно красивые, ага. Но меня не красота волнует, а сила. А потому, красавица, отдохни пока. Еда вон там, на столе. Сейчас светает. Отправимся вечером в сумерках. Не волнуйся, мои солдаты тебя не тронут. Они хотели попробовать тебя по очереди. Все-таки женщин в нашем отряде нет, ты, наверное, заметила. Но, почувствовав в тебе свою кровь, я им запретил. Потом, месяцев через 9, познакомишься поближе с темными», — договорил Мерт и вышел из шатра. А я плюхнулась обратно на кровать. Обалдеть. Своей жизнью и неприкосновенностью я обязана незапланированной беременности. Спасибо тебе, пресвятая богиня.